которые у вас есть. Здесь, в тюремном мире, эти сокровища вам не нужны, поэтому придется отдать их мне. Кроме того, мне нужно будет обыскать ваши воспоминания». «Воспоминания?» – переспросил человек с зелеными волосами, его лицо слегка побледнело. «Мы оба друг для друга, инопланетянине», – Нин улыбнулся. «Ваши личные секреты могут быть очень важны для вас, но для меня они не представляют никакого интереса. Не волнуйтесь, я никому о них не расскажу». Мужчина с зелеными волосами с недоверием посмотрел на Нина. «Я гарантирую», — сказал Нин, — «что не стану требовать ничего, кроме сокровищ и воспоминаний. Если вы согласитесь на мои условия, то я оставлю вам жизнь. Кроме того, я дам вам духовные таблетки, чтобы вам легче было выжить. Если вы останетесь в живых, у вас будет шанс в будущем покинуть этот мир, тюрьму». «Хорошо, не раздумывая», — сказал мужчина с зелеными волосами. «Я согласен на такие условия». Нин был приятно удивлен тем, насколько быстро этот человек согласился. Человек с зелеными волосами закрыл глаза, продолжая сидеть внутри построения. Нин потянулся к нему правой рукой. В одно мгновение рука вытянулась на сотни километров, и ладонь Цзи Нина плотно прижалась к затылку мужчины с зелеными волосами. В этот момент Нин послал вперед свою энергию души и начал выполнять технику промывания души. Человек с зелеными волосами вообще не пытался сопротивляться. Если бы он оказал хоть малейшее сопротивление, то Нин не смог бы выполнить промывку души. У этого истинного бога было очень много вдохновляющих, благоговейных воспоминаний. Бесчисленные мысли, словно пузыри, заполнили все его пространство мышления. Каждая из этих многочисленных мыслей представляла собой чрезвычайно важные воспоминания. Некоторые мысли, пузырьки были покрыты сложными печатями, Нину было очень трудно отследить их с первого раза. После изучения мощных заклинаний и приемов внеземные боги, небесные бессмертные, истинные боги и истинные бессмертные обязаны были накрепко запечатать свою память. После таких печатей, даже если бы они и захотели обучить других этим заклинаниям, это было уже невозможно. Теперь я понимаю, почему он так быстро подчинился. Итак, он питает такую огромную вражду в своем сердце. И его враги, все старшие боги и наследственные бессмертные. Даже если Пангея, действительно, была разрушена, некоторые из тех старших богов и наследственных бессмертных, должно быть, смогли успешно оттуда бежать, размышлял Цзи Нин после того, как закончил исследовать воспоминания человека с зелеными волосами. Этот человек хотел уйти, чтобы найти своих врагов и убить их всех. Даже если Пангея была разрушена, он все равно готов был обойти все руины, только чтобы найти своих врагов. Он не успокоится, пока не будет уверен, что все они мертвы. Нин не стал вдаваться в подробности этой вражды. Он отбросил эту информацию, сосредоточив свое внимание в другом направлении. Вжух. После того, как душа Нина вонзилась в одну из мыслей, пузырьков человека с зелеными волосами, в сознание Цзи Нина внезапно проникла глубокая техника. Мир меча бессмертия. Пики пяти сокровищ. Одетый в белое, Нин сидел в соломенном коттедже, медитируя над искусством меча. В какой-то момент он вдруг открыл глаза и понял, что вся информация, относящаяся к этой технике, уже вошла в его сознание. «Мастер, с яркой луной снова возникли проблемы», — пожаловалась малышка Цин. Она понимала несправедливость происходящего и настаивала на вмешательстве, в результате чего ей пришлось даже оскорбить нескольких бессмертных культиваторов. После того, как она избила этих культиваторов, пришли их старейшие. Похоже, теперь у нее возникли настоящие проблемы. Малышка Цин отчаянно пыталась рассказать обо всем Цзи Нину. «Все нормально, не волнуйся», — сказал ей Нин. «Яркая луна имеет доброе сердце. Главное, внимательно следи за ней и не позволяй ей встать на путь зла. Не беспокойся, осенний листок и я внимательно следим за ней», — произнесла малышка Цин. «Кстати, я собираюсь отправиться к ней». Вжух. С этими словами она буквально растворилась в воздухе. Нин улыбнулся. Спустя столько лет яркая луна стала намного более зрелой, чем раньше. На самом деле, она не любила бродить в своей естественной детской форме и часто меняла свой облик, обретая внешность молодой женщины. Кроме того, у нее были талантливые родители. Учитывая, что патриарх Субхути очень ее любил, она давно достигла уровня пустоты. Однако из-за необычного фона ее небесное бедствие тоже было весьма необычным. Поэтому все это время она неустанно наращивала свою силу. Нин позволил яркой луне бродить по внешнему миру, только просил, чтобы она не отдалялась от малышки Цин и оставалась под присмотром осеннего листка. Надо сказать, что Нина и его первобытный двойник были разделены на 18 клонов. Теперь один из этих клонов был спрятан в обычный с виду талисман, который яркая луна всегда носила при себе. На самом деле этот талисман был сокровищем чистого Янь, которое Нин отправил в гору внутреннего сердца, попросив своего старшего ученика брата лорда Цзян подделать. Лорд Цзян установил пломбы поверх этого талисмана, сделав его похожим на обычный, ничем не примечательный предмет. После этого Нин подарил талисман своей дочери. Он очень редко делал ей подарки, и поэтому яркая луна любила этот талисман и всегда носила его с собой. Она даже не догадывалась, что этот обычный с виду нефритовый талисман был на самом деле сокровищем чистого Янь и содержал внутри карманное измерение. В пределах этого карманного измерения находился клон Цзинина, который в основном сосредоточился на медитации и обучении в искусстве меча и был готов защитить свою дочь в любую минуту. Однако, Нин не хотел, чтобы его дочь узнала об этом. Как только она узнает, это приключение больше не будет ей интересно, и она, вероятно, даже рассердится на него. Яркая луна на самом деле. Уха, всякий раз, когда он думал о своей дочери, на его лице появлялась улыбка. В следующее мгновение его взгляд застыл, и глубокая техника уже заполнила его разум. 18 клонов его истинного тела, 18 клонов его первобытного двойника. Одновременно каждый из клонов проник в эту невиданную технику. Все они были невероятно потрясены. Нин провел более 90 лет в путешествиях по миру, тюрьме и встретил на своем пути без малого 1000 внеземных богов и небесных бессмертных, а также 3 истинных богов и истинных бессмертных. После промывания души этого истинного бога Нин, похоже, получил то, зачем так долго охотился. Том 19, глава 45.2. Большая удача. Внутри мира, тюрьмы. После полного изучения этой невиданного техники Нин подавил свое волнение и продолжил исследование остальной части воспоминания истинного бога. Глаза Нина буквально светились от восторга и радости, от волнения его тело дрожало. Он не уставал бормотать про себя. Великое счастье, огромная удача, небеса помогают мне, небеса помогают мне. В глазах Нина горел торжественный огонь. Цзинин всегда считал королевство Хаоса Пангеи еще более грозным, чем 3 царства. А это означало, что у Пангеи обязательно должны быть могущественные божественные способности и заклинания. У 3 царства были звездная рука, 8, 9 скрытное искусство и другие техники. Значит, Пангея должна обладать еще более мощными волшебными техниками. На самом деле так и было. Пангея, действительно, имела грозные божественные способности. Однако, не все эти способности Нин мог прочитать. Многие из самых мощных были запечатаны в сознании их владельцев. На этот раз Нин нашел, наконец, технику, которую он так долго искал. Вот она, долгожданная техника уклонения 9-роги световой змей, едва сдерживая свое волнение, пробормотал Нин. В исконном хаосе есть моря молний, и в этих молниеносных морях водятся духовные змеи с 9 рогами на головах. Я должен обучиться этой технике. Я обязательно должен изучить эту невиданную технику. Ее можно будет использовать в 3 царствах, подумал Нин. В 3 царствах методы уклонения были чрезвычайно важны. Чем сильнее была техника уклонения, тем быстрее она действовала. Самыми известными в 3 царствах были такие техники, как прыгающее облако его старшего ученика-брата, Суню Куна, великие крылья Гаруды с золотыми крыльями птицы Рух. Это были одни из самых совершенных методов уклонения, применяемых в 3 царствах. Достигнув вершины прыгающего облака или обладая крыльями Гаруды, человек мог преодолеть 300 000 километров в одно мгновение. Это была такая невероятная скорость, которая даже для многих истинных богов и отцов Даа была труднодоступной. Однако истинно верховной техникой уклонения в 3 царствах было легендарное искусство, известное как «Золотой луч солнца». Самая высшая из звезд, так называемая «Солнечная звезда», породила чрезвычайно редкий тип божественного зверя, известного как «Золотой ворон». Только золотые вороны, которые полностью питались энергией солнечной звезды, считались истинными, совершенными золотыми воронами. Что касается меньших золотых воронов, которые имели смешанное наследство или родились уже после того, как настоящие золотые вороны объединились с другими живыми существами, то их кровь не могла достичь уровня такой совершенной чистоты. Во время исконной эры солнечная звезда родила одновременно 10 золотых воронов. Эти 10 золотых воронов обладали невероятной силой. Опираясь на свои врожденные божественные способности, они могли без опасений бродить по исконному миру. Один из них даже достиг уровня истинного бога и получил почтительное звание император монстров. 10 золотых воронов излучали невероятную солнечную энергию. Они были похожи на 10 солнц на небе исконного мира. Каждый из 10 золотых воронов обладал невероятно мощной техникой уклонения. Золотой луч солнца. Сила истинного бога в сочетании с золотым лучом солнца. Это была такая божественная способность, что даже мать Нюева и другие старшие боги не могли их поймать. Хауи был также невероятно талантлив, как золотые вороны. Он обладал таким уровнем силы, которого хватило бы, чтобы оглушить и встряхнуть всю исконную эру. Его стрелы были самыми быстрыми в мире и обладали мощью, способной заставить даже крупные силы чувствовать страх. Однако, даже Хауи не был уверен, что у него достаточно сил, чтобы убить золотого ворона, названного императором монстров. Хауи потратил довольно много времени, производя 10 стрел невероятной силы. Казалось, что ни пространство, ни время не способны были препятствовать его стрелам. Даже император монстров не смог убежать и погиб от первой же его стрелы. А что же с остальными 9? Хотя они были невероятно быстры, они тоже не смогли избежать стрел Хауи. Хауи убил 8 из них. За последнего заступилась мать Нюева, в результате чего последний был спасен. Однако, тот факт, что они умерли, вовсе не означал, что золотой луч солнца был слабой божественной способностью. Золотой луч солнца был способен превратить своего владельца в полосу и придать ему скорость света. Как только кто-то объединял свое тело с золотым лучом солнца, он становился быстр, как луч света, и был способен преодолеть 300 тысяч километров в одно мгновение. Это был абсолютный предел с точки зрения скорости. Даже крупные силы не смогли превзойти скорость золотого луча солнца. Все, что они могли сделать, так это попробовать установить свой контроль над пространством и временем, используя некоторые сокровища и заклинания, и попытаться замедлить золотых воронов, заставляя их летать медленнее. Однако, ни один из них так и не смог догнать золотого ворона, достигшего уровня истинного бога. Даже Хауи, ему пришлось изготовить специальные стрелы ужасающей силы, чтобы поймать их или убить. Это была определенно самая сильная техника уклонения в трех царствах. Третьим учеником, братом Нина, был золотой ворон, рожденный от солнечной звезды в эпоху трех царств, и он был настоящим мастером этой божественной способности. Многие мужчины желали обладать этой техникой, но только золотые вороны, которые родились от солнечной звезды, могли сделать это. Девятирогий световой змей. Нин был невероятно взволнован. Этот метод был уклончивой божественной способностью, которая была практически на том же уровне, что и золотой луч солнца, а, возможно, даже превосходила ее. В золотом луче солнца участвовала полоса пылающего света, которую могли контролировать только золотые вороны. Девятирогий световой змей, в отличие от золотого луча солнца, включал в себя живую молнию. Было невероятно сложно обучиться этой технике. Однако, освоив ее, можно было бы войти в молниеносного змея и обрести скорость, подобную молнии. Если бы я был мастером этой техники, то мог бы бродить с легкостью, перемещаться по трем царствам. Никто не смог бы меня поймать. Нин знал, что эту технику уклонения очень трудно будет освоить, но сразу решил, что сделает это несмотря ни на что. Том 19, глава 46.1. Девятирогий световой змей, постепенно оправившись от волнения, Цзи Нин задумался о том, как он должен начать тренироваться в этой технике. Техника уклонения девятирогий световой змей была первоклассной техникой даже для королевства Хаоса Пангеи, поэтому, чтобы получить даже базовый уровень мастерства, нужно было выполнить несколько достаточно трудных условий. Первым требованием, например, была трансформация в божественное тело. Он должен сделать так, чтобы молниеносный змей смог плавать внутри его тела, не нанося никаких повреждений. Это было невероятно сложно. Золотой луч солнца состоял из золотого пламени солнца. Золотое пламя солнца относилось к тому типу огня, который превзошел 9 могучих типов истинного пламени. Даже истинные боги или отцы Дао не решались напрямую использовать их тела. Даже если они пытались применить какие-либо заклинания или артефакты, чтобы заблокировать этот огонь, то все равно рисковали быть сожженными дотла. Золотой ворон, однако, родился в самых глубоких глубинах солнечной звезды. Быстрые смертные давно утонули бы в этой глубине, но он плавал в ней, словно рыба в воде. Аналогичным образом, золотые вороны могли бы купаться в золотом пламени солнца. Они делали это так, будто были у себя дома. Они, естественно, были одарены способностью оставаться совершенно невредимыми, поэтому и смогли испытать технику золотого луча солнца. Дикие и неуправляемые девятирогие световые змеи занимали тот же уровень силы, что золотое пламя солнца. Несмотря на то, что Нин всегда находился под защитой своего 8-9 скрытного искусства, он все равно рисковал быть в пыль разрушенным силой молниеносного змея. Таким образом, он должен был сначала трансформироваться в свое божественное тело. Но процесс трансформации был самой опасной частью обучения в этой технике. Он имел 90% вероятность смертельного исхода. Если Нин совершит хоть малейшую ошибку, то его божественное тело вмиг будет превращено молниеносной змеей в золу. Второе требование. Как только молниеносный змей сможет передвигаться в его божественном теле, Нин сможет начать питаться и создавать божественную татуировку яйцо световой змеи. Это даст молниеносной змее дом, ведь она получит возможность закручиваться внутри этого яйца. Кроме того, божественная татуировка яйца начнет медленно трансформироваться из молниеносной змеи, заставляя ее развиваться и меняться качественно. В противном случае, учитывая, насколько дикими и жестокими были эти молниеносные змеи, не останется никакой возможности их контролировать. Молниеносную змею нужно было вначале приручить и сделать безвредной. Только когда она станет относительно послушной, можно будет использовать ее для выполнения техники уклонения. То же самое можно было сказать и о технике «Золотой луч солнца», которую использовали золотые вороны. После приручения золотого ворона, полоса разумного солнечного света больше не имела своей ужасной наступательной силы. Под полным контролем золотого ворона она становилась невероятно послушной и нежной. Это позволяло золотому ворону отправиться туда, куда он захочет. Безусловно, процесс укрощения и превращения такого божества, как девятирогий световой змей, был чрезвычайно опасен. Прежде всего потому, что во время укрощения и преобразования молниеносный змей был невероятно жесток. Покорить его можно было только с помощью внешнего источника силы. Для этого в технику уклонения девятирогий световой змей входил специальный метод, в котором использовались мириады громов божественных камней и божественные фрукты тысячи трух, или другими словами, нектар хаоса. Божественные деревья тысячи трух. Когда истекал срок их жизни, они начинали гнить и распадаться, и только после полного разрушения начинал пробиваться новый росток. Через какое-то время вырастало новое дерево. Оно было еще выше и больше, чем предыдущее, однако, когда-то ему тоже предстояло сгнить. Всякое гниение приводило к тому, что каждое следующее дерево обладало еще большей жизненностью и энергией. После тысячи перерождений дерево, наконец, достигало своего максимального предела силы, и в этот момент появлялись плоды. Это и были божественные фрукты тысячи трух. Общее время, необходимое для создания плода, составляло полный цикл образования хаоса. После созревания плод мгновенно падал с дерева. Однако, как только он приземлялся и касался чего-либо помимо исконного хаоса, он мгновенно превращался в пыль. Таким образом, нужно было ждать и заранее быть готовым к тому, чтобы поймать этот божественный плод. После того, как созревшие и упавшие плоды божественного дерева тысячи трух распадались и перегнивали, начинался совершенно новый цикл. Божественный фрукт тысячи трух обладал невероятной, непостижимой, чудотворной силой. Для сравнения, даже мириада громов божественных камней встречалась чаще божественных фруктов тысячи трух. В бесконечном исконном хаосе иногда появлялись моря молний. В этих морях водились молниеносные морские змеи огромной силы. Эти божества находились практически на том же уровне, что и золотое пламя солнца. Как только эти молниеносные морские змеи достигали возраста, когда на их головах вырастали по 9 рогов, они становились девятирогими световыми змеями. Таких разумных молниеносные змеи с 9 рогами практически невозможно было подделать. Если бы море молний было достаточно обширным, и в нем водилось больше девятирогих световых змей, иногда в море появлялись мириады громов божественных камней. Девятирогие световые змеи любили плавать вокруг этих богинь. Таким образом, если кто-то из культиваторов имел в своем арсенале хоть одну из таких богинь, он мог бы легко приручить молниеносного змея. Увы, истинный хаос был бесконечно обширен, и моря молний встречались не так часто. Моря молний, в которых водились мириады громов божественных камней, попадались еще реже, и всякий раз, когда они были обнаружены, немедленно были кем-то захвачены. Нектар хаоса тоже был невероятно загадочным. Нужно было создать обширный мир, а затем использовать его в качестве основы для великого построения, предназначенного для извлечения сущности из исконного хаоса. Каждый цикл хаоса позволял собрать всего 6 бутылок нектара хаоса. Поскольку нектар хаоса не обладал никакими элементарными качествами, его можно было использовать по-разному. В конце концов, исконный хаос породил все эти вещи. Таким образом, нектар хаоса можно было использовать даже для приручения девятирогого светового змея. Чтобы приручить девятирогого светового змея, требовалось 9 божественных фруктов 1000 трух, 1 мириада граммов божественного камня, либо 6 бутылок нектара хаоса. Том 19, глава 46.2. Девятироги световой змей в трех царствах. Я даже не слышал об этих божествах. Зато теперь у меня есть нектар хаоса. Нин задумался. Недостаточно получить девятирогого светового змея. Я должен еще трансформировать свое тело, а затем приручить этого змея. Похоже, пришло время посетить возвышенный небесный бог грома, подумал Нин. В трех царствах существовала большая сила, способная управлять девятирогими световыми змеями. В их числе был возвышенный небесный бог грома. Это была невероятно мощная сила, которая постоянно держалась в уединении. Даже теперь, когда три царства охватил шторм, он не спешил вмешиваться. По правде говоря, было много таких великих божественных сил, как он, которые старались держаться в уединении. Все они жили очень спокойно и мирно, готовые в один момент прорваться своей полной силой и убить своих врагов. Мир меча бессмертия, пики пяти сокровищ. Нин сидел в соломенном коттедже. Закончив медитацию, он встал на ноги и громко крикнул. 9 клыков. Через мгновение к дому приблизилась яркая полоса света и приземлилась у ног Цзинина. Это был его помощник, 9 клыков. «Сопроводи меня в главный мир, мне нужно к богу грома», — приказал Нин. Они оба вошли в лодку пустоты, а затем, пройдя через мир меча бессмертия, вышли из пустоты, поспешив в мир бога грома. Давным-давно, в далеком прошлом, еще до того, как началась исконная эра, исконный хаос родил 10 могучих старших богов и 81 истинного бога. Все эти истинные боги родились с мастерством владения великим Дао. Один из них, будучи возвышенным небесным богом грома, родился с контролем над великим Дао молнии. Он, естественно, обладал огромной властью в управлении грозой и молниями. Несмотря на то, что его божественное тело было способно противостоять многим молниям, оно не могло сдерживать силу молниеносных морских змей или девятирогих световых змей исконного хаоса. В конце концов, у него было только тело истинного бога. Старший бог пламени Чжужун, например, был способен выдержать золотое пламя солнца и золотые лучи солнца. Однако у него не было абсолютно никаких методов, чтобы укротить любую из этих полос огненного света. Только у золотого ворона была такая способность, и она была дана ему с рождения. Бум! Огромный мир, наполненный бесчисленными вспышками молний, развернулся перед Цзинином. Одновременно можно было увидеть тысячи ярких молний. Лодка пустоты в этот момент находилась в самом центре этого молниеносного мира. Несмотря на то, что одна за одной вспыхивали тысячи молний, он не могли повредить Нину. «Позволь мне взглянуть, как нам лучше пройти», — сказал 9 клыков и разложил свою силу сердца. «Возвышенный небесный бог грома там». «Пойдем», — сказал ему Нин и указал вверх. Бог грома обладал огромной силой и был одним из элитарных отцов Дао. Его резиденция находилась еще очень далеко. Вжух! Лодка пустоты стремительно пронеслась через все небесное пространство и остановилась у подножия парящей горы. Пик этой парящей в небе горы был окружен большим количеством молниеносных вспышек. Вокруг стояло множество вооруженных охранников. «Кто здесь?» – выпалил небесный бессмертный солдат. «Я Цзинин и хочу выразить свое почтение возвышенному небесному богу грома», – почтительно ответил Нин. «Цзинин?» – охранники удивились, услышав это имя. Все они, безусловно, слышали о знаменитом мече бессмертия Северной Тьмы Цзинина. Солдат сразу же ответил. «Мастер меча бессмертия Северной Тьмы, пожалуйста, подождите. Я немедленно доложу о вашем прибытии». В то же мгновенно он ушел. У ног Нина и 9 клыков появилось большое, прозрачное облако. Они оба стояли на облаке и терпеливо ждали. Это была территория элиты Дао Отца. Они вели себя на этой территории уважительно и с большим почтением. Спустя некоторое время небесный бессмертный отлетел назад. Возвышенный небесный дал указание пропустить к нему мастера меча бессмертия Северной Тьмы, торжественным голосом объявил он. «Девять клыков, жди меня здесь», — сказал Нин, а сам полетел к вершине горы, где его ожидал небесный бессмертный. «Мастер меча бессмертия Северной Тьмавы, пожалуйста, следуйте за мной». Поднимаясь на облаке вверх, Нин не смог сдержаться и расстроенно вздохнул. Надо сказать, что большинство основных держав старались украсить свои резиденции. Да, поместье Востока, гора Лин Востока, гора Внутреннего Сердца, Небесный Двор. Все это были невероятно красивые места. Возвышенный Небесный Бог Грома, однако, выбрал место, которое было совершенно черным и неприглядным. Эта парящая в небе гора не имела абсолютно никакой растительности. «Возвышенный Небесный там, он ждет вас», поспешно сказал солдат. Нин посмотрел ту сторону, куда указал солдат, и сразу же увидел невероятно высокую фигуру, сидящую вдали. Эта фигура, похоже, была не менее 30 тысяч метров в высоту. Истинные боги всегда рождались с телами такого размера. Это можно было считать нормальной высотой. Хорошо, Нин улыбнулся и направился к фигуре. Через минуту он уже стоял на помосте перед фигурой. Он почтительно поклонился и сказал: «Цзи Нин отдает вам свое уважение, возвышенный небесный бог грома». Высокий, мускулистый старец, одетый в черные, как смоль, доспехи, медленно открыл глаза. В тот момент, когда он увидел маленькую фигуру Нина, в его глазах промелькнули яркие молнии. «Цзи Нин, я слышал о тебе раньше. Сухути, действительно, талантлив в обучении своих учеников. Подойди ближе и говори, с чем ты пришел ко мне?» Нин набрал полную грудь воздуха и произнес: «Уважаемый, возвышенный небесный бог грома, я пришел сказать тебе, что отчаянно нуждаюсь в твоей помощи. Мне очень необходимо получить девятирогого светового змея. Из главных держав трех царств, только вы, возвышенный небесный бог грома, владеете этими молниеносными змеями. Я хотел бы попросить вас, возвышенный небесный, подарить мне одного такого змея». Возвышающийся бог грома закрыл глаза и сказал тихим голосом: «Уходи, немедленно». Нин был потрясен таким исходом. Почему возвышенный небесный бог грома приказал Нину немедленно уйти? Что он должен был теперь делать? «Возвышенный небесный, я готов хорошо заплатить за девятирогого светового змея. Пожалуйста», — в отчаянии попросил Нин. Возвышенный небесный бог грома открыл глаза. Его взгляд был холодным, как лед. «Если ты не уйдешь прямо сейчас, не обижайся, что я был к тебе жесток». Нин не знал, что делать. «Уходи», — взревел возвышенный небесный бог грома. Нину не оставалось ничего другого, кроме как поклониться и уйти. Том 19, глава 47.1. Нет другого выбора. Девять клыков терпеливо ждал Цзи Нина у подножия парящей горы, сидя на большом, прозрачном облаке. Внезапно он увидел, как фигура Цзи Нина появилась из-за далеких горных вершин. Нин поспешно направлялся в его сторону. Девять клыков был сильно удивлен. Почему лорд Монора так быстро вернулся от возвышенного небесного бога грома? Вжух! Буквально один шаг, и Цзи Нин очутился прямо на облаке девяти клыков. «Лорд Монора», — удивленно прошептал девять клыков. «Оставим эту тему». Нин не стал тратить время на объяснение. Он сразу же выпустил свою лодку пустоты и вошел в нее, пропустив вперед девять клыков, затем оба отправились в пустоту. Лодка пустоты неожиданно появилась среди облаков главного мира, известного как Королевство Ху. «Когда возвышенный небесный бог грома увидел меня, то поначалу он был очень вежлив со мной. Но как только я упомянул девятирогого светового змея, он тут же сильно разозлился». Нин рассказал о случившемся девяти клыкам. Всю дорогу Цзи Нин тщательно обдумывал все, что с ним только что произошло. Учитывая, что три царства были охвачены великим штормом, большинство основных держав в их союзе довольно доброжелательно относились к младшим. Нин уже встречался с такими фигурами, когда отец Багровый Свет, Фуси и другие. Все они были очень дружелюбны с ним. Хотя возвышенный небесный бог грома славился своим гневливым нравом, он тоже был очень дружелюбен в начале. Почему же он так резко изменил свое настроение по отношению к нему? Почему же он стал таким враждебным, когда я упомянул девятирогого светового змея? Я ведь был готов отдать ему свои сокровища в обмен за змея, но он даже не хотел меня слушать. От этих мыслей Нин нахмурился. Что мне теперь делать? Единственная главная сила в трех царствах, которая обладает девятирогими световыми змеями, это возвышенный небесный бог грома. Если я не смогу приобрести змея у него, тогда у меня не останется другого выбора, кроме как самому пойти в молниеносное море. Захватить девятирогого светового змея было невероятно сложно. Даже крупные державы, которые были чрезвычайно искусны в захвате существ, не всегда были способны это осуществить. Единственным, кто был готов потратить время и силы на выполнение этой практически нерешаемой задачи, был возвышенный небесный бог грома, который, кстати, захватил не так много этих девятирогих световых змеев. Лорд Манора озадаченно произнес девять клыков, глядя на Цзинина. «С какой целью мы пришли в королевство Ху? Мне нужно навестить истинного бессмертного Хуюй», — коротко ответил ему Нин. Ху-клан был кланом, подчиненным исконному императорскому клану человечества. Несмотря на то, что этот клан был довольно процветающим, он никогда не рождал истинных богов или даа-отцов. После того, как исконный мир был разрушен и вместо него были образованы три царства, клан Ху переехал в этот главный мир, впоследствии полностью завоевав его. Учитывая силу клана Ху, завоевание главного мира далось ему без особого труда. Еще во времена исконной эры у клана Ху было около 20 внеземных богов и истинных бессмертных. К настоящему времени их было уже больше 30. «Истинный бессмертный Хуюй?» – переспросил девять клыков. Похоже, он был чем-то озадачен. Он до сих пор не понимал, почему Нин хотел встретиться с истинным бессмертным Хуюй. Вжух! Нин подключил силу своего сердца, чтобы охватить весь главный мир и поскорее обнаружить местоположение истинного бессмертного Хуюй. В уединенной горной долине виднелись несколько соломенных домиков. Несколько молодых женщин купались неподалеку в водах горного ручья. «Собрат даист Хуюй!» — раздался громкий голос, он эхом разнесся по всей долине. Услышав голос, одна из женщин вышла из воды и увидела одетого в белое юношу в сопровождении лысого старика. Они стояли за пределами построек, защищавших эту долину. Цзинин, эта молодая женщина сразу узнала его, а этот лысый старик рядом с ним, вероятнее всего, внеземной бог девять клыков, один из семи внеземных богов во главе с внеземным богом Красного Снега, который появился в войне за царство для царства Багрового Света. Старшая сестра, кто это? Старшая сестра, расскажи нам. Остальные женщины вышли из ручья и столпились вокруг нее. По правде говоря, все эти женщины были небесными бессмертными, которые находились под опекой истинного бессмертного Хуюй. Он часто менял свой внешний вид. В этот раз он взял себе облик молодой женщины, одетой в зеленое платье. Истинный бессмертный Хуюй не любил называть их ученицами или мастерами, и поэтому эти женщины обычно обращались к нему, как к старшей сестре. «Больше не играть», — объявил им истинный бессмертный Хуюй. Мгновенно все небесные бессмертные женщины замолчали, больше не смея бегать. Однако им все было любопытно, что за гость к ним пожаловал. Истинный бессмертный Хуюй махнул рукой. Вжух! В конце ущелья неожиданно появился узкий проход. Это ущелье было покрыто защитным барьером, через который не так-то просто было проникнуть. В самом начале этого узкого прохода появились двое, одетый в белое юноша и его старый, лысый помощник. Собрат даист Северная Тьма, истинный бессмертный Хуюй весело улыбнулся, приветствуя Цзинина. «Собрат даист Хуюй, я пришел к тебе с просьбой», — сказал Нин. «Ой, заходи и рассказывай, если я смогу тебе чем-нибудь помочь, собрат даист, я буду очень этому рад». Истинный бессмертный Хуюй был чрезвычайно любопытен. Что пожелал этот знаменитый мастер меча бессмертия Северной Тьмы? Оба немедленно прошли в ближайший соломенный коттедж. Интерьер соломенного домика был оформлен с большим вкусом. Нин и Хуюй сели друг напротив друга. Хуюй налил в бокал немного бессмертного вина и подал Нину. «Прежде чем я прийти к вам, собрат даист, я посетил вашего мастера, возвышенного небесного бога грома», — сказал Нин. «Я посетил его с намерением получить девятирогого светового змея в обмен на несколько ценных сокровищ. Но к моему большому удивлению, возвышенный небесный бог грома не стал меня даже слушать, он приказал мне немедленно уйти, не дав договорить. У меня не оставалось другого выхода, кроме как прийти сюда, чтобы встретиться с вами, собрат даист, в надежде, что вы дадите мне правильный совет». Хуюй был самым любимым учеником возвышенного небесного бога грома. Том 19, глава 47.2. Нет другого выбора. Возвышенный небесный бог грома родился от исконного хаоса и великого даа грома. Его характер был столь же взрывоопасен, как и его даа. Истинный бессмертный Хуюй был единственным учеником, на которого он никогда не срывался. Вот почему Нин пришел к Хуюй, надеясь, что у него может быть подходящая идея. «Тебе нужен девятирогий световой змей?» Хуюй был очень удивлен. «Да», — кивнул Нин, — «это будет очень тяжело», — Хуюй вздохнул и покачал головой. «Это правда, что мой мастер — единственный человек в трех царствах, обладающий этими змеями. Для него эти змеи невероятно важны. Однажды даист Три Непорочности попросил мастера выделить ему одного девятирогого светового змея для использования в подделке какого-то волшебного сокровища. Мастер был крайне недоволен. В конце концов, даист Три Непорочности отдал ему несколько ингредиентов хаоса, только после этого мой мастер согласился. Однако это было очень давно. Теперь, когда в морях бушует шторм, никто, даже даист Три Непорочности, уже не сможет получить от него такого змея, не говоря уже о тебе, Цзинин. О, Нин был удивлен. Кстати, разве ты не знал, что самым важным сокровищем для моего мастера является молот громового наказания? Спросил Хуюй. Да, я знал это, ответил ему Нин. Возвышенный небесный бог грома властвует с помощью молота громового наказания, освобождая молнию, чтобы наказать злых бессмертных и демонов. Нин был озадачен. Но какое отношение это имеет к девятирогим световым змеям? Как ты думаешь, откуда он берет все эти молнии? Отвечал Хуюй с улыбкой. Конечно, он может вызвать некоторые из более слабых молний из природного мира, но он должен упорно трудиться, чтобы извлечь более мощные молнии из грозовых морей в исконном хаосе. Это особенно верно для высшего типа молний, таких как девятирогие световые змеи. После извлечения он должен вначале усовершенствовать их, прежде чем сможет напитать ими свой молот громового наказания. Это позволяет ему освободить молнии в любой критический момент, когда нужно напасть на противников, а затем вернуть их на место после того, как атака закончится. Нин был поражен. Это правда, что из самых разных типов грома и молний, самыми мощными типами были девятирогие световые змеи. Эти змеи были такими же, как золотое пламя солнца, слишком дикими и неуправляемыми. Девятирогие световые змеи были разумными, поэтому их можно было связать. Однако они были крайне редки. Кроме того, только крошечный процент этих редких молниеносных морских змей мог трансформироваться в девятирогих световых змей. Что касается мастера, то эти змеи являются частью его убийственного оружия, его самой сильной атаки. Мастер потратил много крови и пота, привязывая каждого змея и вливая их в свой молот, продолжал объяснять Хуюй. Если бы не это великое бедствие, возможно, оставался бы крошечный шанс получить от мастера одного из них. Но бедствие пришло, и теперь он вряд ли согласится отдать хотя бы одного змея. Абсолютно никакой надежды. Значит, девятирогие световые змеи – это именно то, что повышает его шансы на выживание. Учитывая темперамент мастера, не стоит даже пытаться убедить его в обратном. Хуюй замолчал и внимательно посмотрел на Нина. После недолгого молчания он произнес: «Я всего лишь его ученик и ничего не могу сделать». Нин расстроенно кивнул и опустил голову. Казалось, он был в полном отчаянии. «Собрат даист Северной Тьмы, я прошу тебя отказаться от мысли добыть девятирогого светового змея», — твердо сказал Хуюй. «Помимо змей мастера, единственный способ их найти — это отправиться в молниеносные моря в исконный хаос. В этих молниеносных морях водится много молниеносных морских змей, однако среди них не так много девятирогих световых змей. Даже крупные державы не посмели бы пойти разыскивать этих змей. Мастер имеет тело бога грома, и во всех трех царствах только он один способен охотиться на этих змей. Несмотря на это, даже ему потребовалось много времени и сил, прежде чем он смог поймать несколько девятирогих световых змей. «Я все понимаю», — упавшим голосом произнес. «Извините за то, что побеспокоил вас, собрат даист Хуюй». Нин приказал своему помощнику Девять Клыков немедленно вернуться в главный мир, а затем направил свою лодку пустоты в исконный хаос. Повсюду вокруг него царил настоящий хаос. Похоже, он зашел слишком глубоко, в самое сердце исконного хаоса. Вполне возможно, что он мог здесь потеряться. К счастью, Нин имел в своем арсенале некоторые карты относительно областей хаоса вокруг трех царств. На картах были отмечены два молниеносных моря, и Нин, естественно, направился к ближайшему из них. Следуя маршруту на карте, Цзинин медленно продвигался вперед. Он действовал очень осторожно, чтобы не заблудиться. Цзинин медленно продвигался через исконный хаос в своей лодке пустоты, разрывая темное пространство и используя в качестве ориентиров звезды. Он продвинулся на 12 полных часов, и количество пространства, которое он преодолел за это время в лодке пустоты, было, вероятно, в несколько раз больше, чем сами три царства. А вот и я. Нин стоял в лодке пустоты и внимательно всматривался вдаль. Огромное, бесконечное море. Море молнии и грома. Перед ним раскинулись бесчисленные полосы зубчатой белой молнии, которые собрались вместе, чтобы сформировать бесконечное море электричества. Чем глубже он погружался в море, тем темнее оно становилось. В самых глубоких частях моря можно было увидеть черные вспышки молний. По своей форме они напоминали гигантских змей. Это были молниеносные морские змеи, живые молниеносные существа, которых боялись даже крупные державы. Даже самые могущественные из великих держав не решались углубиться в молниеносное море. Но даже здесь девятирогие световые змеи встречались невероятно редко. Только один из 10 миллионов молниеносных морских змей мог породить одного девятирогого светового змея. Из этого можно было понять, как трудно его найти и поймать. «У меня не остается другого выхода. Мне придется рисковать». Цзинин стоял в лодке пустоты, которая все дальше и дальше погружалась в бесконечное море молний. Том 19. Глава 48.1. «Грозовое море. Мне нужно войти в молниеносное море, чтобы выучить эту божественную способность». У Цзинина не было других вариантов. У Нина было 15 клонов рядом с ним, скрытых в звездном захватчике Манар. Один из них вышел из поместья и полетел в бесконечное море молнии. Полет длился недолго, клон дошел до границы молнии. Вжух! Нин не смотрел на бесчисленные вспышки белой молнии перед ним, он был отважен. Время заходить. Нин продвигался вперед в бесконечные сверкающие полосы молнии. Вжух, вжух, вжух. Вокруг него разразились бесчисленные молнии. Нин давно снял свои волшебные одежды, оставшись полностью обнаженным в море молнии. Он позволил белым молниям коснуться своего тела несколько раз. Эти молнии были в сотню раз мощнее, чем молнии, с которыми Нин столкнулся во время 9-й серии своего внеземного бедствия. К счастью, Нин уже освоил скрытное искусство и поэтому смог легко их преодолеть. Время начинать обучение в 9-рогового светового змея и трансформироваться телом. Нин позволил своему обнаженному телу купаться в молнии, закрыв глаза и сосредоточившись на активизации божественной способности. Мгновенно множество божественных золотых татуировок начали появляться на его теле. Когда татуировки появлялись, белая молния вокруг Нина, которая касалась его, казалась более яркой. Все тело Нина покрылось бесчисленными золотыми татуировками. Эти татуировки были связаны между собой и можно было смутно разобрать один общий характер, характер молнии в сценарии королевства Хаоса Пангеи. Вжух, вжух, вжух. Как только был окончен золотой узор тату, белая молния начала крутиться вокруг него. Медленно образовался вихрь молнии и в центре этого вихря было что-то похожее на кокон молнии, а Нин находился внутри этого кокона. Мускулы и кожа обнаженного тела Нина все дергались и дрожали, когда в них попадала белая молния. Раньше тело Нина было способно легко выдержать удары белой молнии благодаря скрытому искусству, которое полностью блокировало всю молнию. Но чтобы трансформироваться в божественное тело, он должен был позволить молнии войти в каждую его часть. Только тогда его божественное тело подвергнется настоящему изменению. Сейчас его тело не было защищено от молнии, эта способность просто уменьшила силу молнии. Но один сильный удар мог сжечь его в пепел. Это было только начало. Каждая молекула тела должна была быть полностью изменена. Все тела имеют элементарное сходство и природу. Некоторые, например, рождались с водоемами, а другие рождались с кусками огня. Вообще говоря, на уровне Нина природа тела не имела большого значения. Даже возвышенный небесный бог грома, родившийся с контролем над великим Даа молнии, не имел тела, которое могло позволить молниеносным морским змеям или 9-рогим световым змеям бродить внутри него, не причинив ущерба. Нин должен был изменить свое тело так, чтобы стать идеальным молниеносным сосудом, способным разрешить молниеносным морским змеям и 9-рогим световым змеям перемещаться внутри него, не причиняя ему никакого вреда.